Единство Бога. Наш разум часто беспокоит мысль, что верить в три божественные личности – это значит иметь веру в трех богов. Для некоторых религий такая идея абсолютно неприемлема. Господь, да будет имя Его благословенно, давным-давно излечил нас от таковой ошибки. Кроме этого, такая вера противоречит разуму. Как могут три человека быть одним? Как я заявил на прошлой неделе, наше недельное цитирование Шима не является простым зазыванием на нашу сторону. Я верую со всей убежденностью разума и сердца, что Господь Бог наш, Господь един есть. Второзаконие 6.4. Однако мы уже указали на то, что единство Бога является составным. Эхот означает объединенное единство. Я придерживаюсь того мнения, что идея о триединстве первоначально пришла из Писаний Ветхого Завета. Любой человек, который занимается серьезным изучением еврейских произведений и который пользуется Библией, обязательно увидит, что это так. Знаменитая книга Загар, которая впервые появилась в 13 веке, много раз упоминает о триединстве Бога. Загар говорит: «И тогда Бог наполнил Святого Духа силой и дал ему 173 ключа. И послышался голос, говоривший: „Склонитесь перед Его Святым Духом, который опустится в один прекрасный день посреди людей, и закон, сейчас скрытый, будет явлен“». Три фигуры видны на Верховном Троне. Одна из них – это голос, который говорит, одна – это Мессия, и одна – это птица. Это поистине поразительная параллель с доктриной о триединстве в Писании. В Новом Завете тот, который известен как голос, является Богом Отцом. Мессия является Богом Сыном, и птица – Богом Святым Духом. Здесь перед нами три личности, но один благословенный Бог. Триединство не является насилием над еврейской мыслью. Я не хочу сказать, что мы должны основывать наши убеждения только на этих небогодухновенных писаниях, потому что нашим высшим авторитетом в этом вопросе является Слово Божье. В Священном Писании имеется несколько других слов, которые употребляются в значении «один». Всякий раз, когда эти слова используются, они обозначают абсолютную единицу, что-то или кого-то абсолютно единственного в своем роде. Ниже мы приведем несколько примеров этому. В книге Бытие 22.2 мы читаем следующее. «Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного, Яхид, твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение“. В книге Бытие, 22 глава, 12 стих, мы читаем. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного, Яхид, твоего, для меня“. У Иеремии, в главе 6, Господь призывает Израиль покаяться. В стихе 26 он выражает этот вид сердечного состояния. «Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как о смерти единственного, Яхид, сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». И, наконец, имеется пророческое писание у Захарии в 12 главе и в 10 стихе, где говорится следующее. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном, Яхид сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Последнее слово из нашей дискуссии, относящееся к слову «один», встречается всего несколько раз в Слове Божьем. Из-за недостатка времени я процитирую только один стих из Писания, который находится в книге Исход 22.20. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Здесь слово «кроме одного» «билты» означает абсолютно одного Бога, кроме одного Господа. Это древнееврейское слово означает «кроме одного», и оно не употребляется во Второзаконии 6.4. Всякий человек, который изменяет Шему во второзаконии 6.4 с Эхад на Иахид или Билты, делает это вопреки Слову Божьему. А теперь давайте вернемся к нашему тексту и единстве Бога. «Слушай, Израиль, Господь Боги наши, Господь един есть». Заметили ли вы, что я сказал? «Господь Боги наши, Господь един есть». Слово, означающее «Бог», стоит в тексте оригинала в форме собственного, существительного, множественного числа. В Ветхом Завете существует много мест, где о Боге говорится во множественном числе. В качестве убедительного доказательства того, что «Элохим» является формой множественного числа и означает «более чем один», обратите внимание на построение слов в первой из 10 заповедей. Исход 20 глава и 3 стих. «Да не будет у тебя других богов, Элохим, пред лицом моим». В книге Бытие 1.1 появляется то же самое древнееврейское слово. «Вначале сотворили боги, Элохим, небо и землю». Поскольку по смыслу текста из книги Исход 20 глава и 3 стих слово «Элохим» означает «боги», «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», так почему же тогда игнорировать грамматику и переводить это же слово как существительное в единственном числе, когда речь идет о Боге Создателе? Некоторые из вас, которые слушают сейчас эту передачу, могут сказать, «Разве вы не видите, что глагол «сотворил» в Бытие 1.1 стоит в единственном числе? Кроме этого». Моисей использовал существительное во множественном числе при обращении к Богу просто для того, чтобы подчеркнуть величие Бога. У восточных народов был такой обычай обращаться к монарху в форме множественного числа, что являлось знаком уважения, возвеличения их власти и качеств. Только из-за того, что глагол «бара» «сотворил» в книге Бытие 1.1 стоит в форме единственного числа, это не меняет единство Бога. Потому что в Писании есть места, где глагол, употребляемый вместе с именем Бога, стоит во множественном числе. Например, в книге Бытия 35 глава и 7 стих. «И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог». Глагол «явился» стоит в древнееврейском оригинале в форме множественного числа вместе с именем Бога. В Бытие 20 глава и 13 стих мы читаем. «Когда Бог повел меня странствовать», здесь имя Бог выражено существительным во множественном числе, и глагол «повел» также стоит во множественном числе. Иными словами, это зависит от грамматического употребления языка. Я прекрасно осведомлен о том, что люди Востока обращались к своему царю во множественном числе. Но нигде в Писании такое обращение не предполагает ухода от строгого грамматического толкования. Помните, что Моисей заявил: «Слушай, Израиль, боги, наш Бог, Господь един есть, эхот», то есть единственное, объединенное единство. Говоря о единстве, послушайте, что я собираюсь прочитать из различных мест из Писания о том, что Бог собирается сделать для Израиля. Мы хорошо знаем, что 12 колен были рассеяны по всему свету, но наступает тот день, когда они больше не будут скитаться. Иезекииль говорит нам следующее. «И было ко мне слово Господне, ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема, и всего дома Израилева, союзного с ним, и сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Иезекииль 37:15-17. В такой же главе, в стихах 21 и 22 мы читаем следующее. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и проведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Когда же это произойдет? тогда, когда они взглянут на того, который был пронзен за их грехи, и когда они поверят ему, Иешуа, как своему Мессии и Спасителю. Господь через Священное Писание говорит вам сегодня: «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Иеремия 4:14. У меня в кабинете лежит статья, озаглавленная «Хорошие времена, но люди несчастливы». Человек старался достигнуть счастья с помощью материальных благ, удовлетворений и тому подобного. Но все напрасно. Я верю, что бесчисленное количество людей ищут душевного мира, но почему-то не находят его. Единственный ответ на все эти поиски содержится в Слове Божьем. Не хотели бы вы, похожими быть на Давида, который сказал в Псалме 50, стихе 4, 12 и 5 следующее: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И на это Господь ответит: «Я дам тебе единое одно, эхад, сердце, сердце новое, сердце, объединенное с Ним. Он нужен тебе. Доверься Ему сегодня, как своему Спасителю».